Катастрофа произошла на алкогольном заводе компании Purita Distilling Company во время постепенной реализации сухого закона. Ферментированная мелассо в то время широко использовалась для получения этанола. Накануне введения полного запрета владельцы стремились изготовить и реализовать как можно большее количество продукции. День выдался необычайно теплый. Видимо, из-за усталости металла в переполненном резервуаре с 8700 эмпатоки, диаметром 90 футов, высотой 50 футов, разошлись соединенные заклепками стальные листы. Очевидцы слышали громкие хлопки, напоминающие пулеметные очереди. Земля дрогнула, как будто прошел поезд. На улице города хлынула волна патоки высотой от 2,5 до 4,5 м. Давление патоки было настолько велико, что сдвинуло с путей грузовой состав. Ближайшие к заводу здания были затоплены на метровую высоту, некоторые из них обрушились. Люди и лошади гибли от удушья, будучи неспособными выбраться из вязкого вещества. Так погибла старшая дочь Сара, работающая в том районе продавщицей. После этого несчастья удалось переехать в Вашингтон, но вот арендовать семья смогла позволить только однокомнатную квартиру. В последний год Эндрю потерял работу, и предложение биржи труда переехать сюда, в СССР, было как нельзя подходящим. Удивительно, но здесь законом полагался лишь 7-часовой день при 6-дневной рабочей неделе. Мало того, как удалось узнать, с 1 января следующего года планировалось введение 5-дневной рабочей недели с 7-часовым рабочим днем. В США был введен 5-дневный рабочий цикл, рабочая 5-дневка при 6-м выходном дне, рабочее время в неделю составляло 41 час. Вернувшись после 7-часовой смены, Эндрю поделился этой новостью с женой. Та задумчиво ответила: «Ты знаешь, а мне здесь нравится. Во-первых, город на берегу океана, во-вторых, государство по закону должно предоставлять бесплатное жилье». И заведующий поликлиники, в которой я работаю, по секрету сообщил, что всем семьям строителей, кто решит принять советское гражданство, эти дома достанутся бесплатно, коммунальные платежи стоят копейки, можно получить бесплатно 6 соток земли под огород. Здешняя зарплата врачей с учетом 4-го пояса сейчас около 700 рублей, это в долларах почти столько же, сколько на нашей родине. Я, изучив русский язык, могу поступить учиться в медицинский университет на вечернее отделение, который планируется открыть здесь же, в Владивостоке. И здесь отсутствует налог на добавленную стоимость за товары. Тебе тоже можно поступить в строительный институт на вечернее отделение. Высшее образование мало что бесплатное, тут даже выплачивают солидную стипендию. Лишь только не ленись и учись хорошо. Эндрю пожал плечами. Действительно, здесь инженеры получают намного больше, чем у нас в Штатах. Многие мои землекопы шепчутся, обсуждая возможность остаться здесь навсегда. Я делаю вид, что не прислушиваюсь к их разговорам, но они почти каждый день обсуждают принятый закон о пенсионерах. С 35 года выход на пенсию у мужчин с 55 лет, у женщин с 50 пенсии будут почти равняться их последним окладам. В США, как ты прекрасно знаешь, нет общенациональной системы пенсионного обеспечения. Закон об общегосударственной системе выплат пенсий хорошо, если примут через 5 лет. Да и то обсуждают введение одинакового пенсионного возраста, 65 лет. При этом для получения пенсии нужно будет выполнить ряд условий. В течение 5 лет перед выходом на пенсию трудиться непрерывно и заработать не менее 2000 долларов. Я, скорее всего, с тобой соглашусь, и завтра же подадим заявление на получение советского гражданства. На следующий день Эндрю Сияющий появился на работе. Его бригада не поверила своим глазам. «Колись, бригадир, тебе премию выписали, лучше. Я сегодня в обеденный перерыв вместе с женой иду в городской отдел милиции, это полицейский участок. Русские приняли закон ускоренного получения советского гражданства. Надеюсь, нам не откажут, и уже через месяц мы станем гражданами СССР. Не хочу, чтобы такой прекрасный дом после моего контракта достался другим». Рабочие зашумели и минут 5 спорили. Затем один из них попросил: «Мы с вами, Эндрю, отведете нас подать заявление, а то мы даже и не знаем, где находится этот полицейский участок». «Да без проблем, сам хотел вам предложить. Насколько я слышал, работы у советов копать не перекопать. Всем нам до пенсии хватит. Вы же хотите в 55 лет отдыхать и получать зарплату?» Через месяц почти половина американцев, прибывших на стройки в СССР, подала заявление на советское гражданство. Данный факт ввел в ступор Гувера, но, подумав, он пожал плечами, как говорят русские, баба с возу, кобыле легче. США избавились от безработицы, и слава богу. Глава 5. Сегодня после утренней планерки я отправился в одну из подмосковных секретных школ. Сразу двоих выпускников должны были отправить для внедрения в США. Я хотел напоследок с ними пообщаться и выявить их настрой. Я смотрел в окно служебного автомобиля «Чайка», выпускавшийся на нашем акционерном автомобильном заводе, который построили немцы через 5 лет после открытия нашего велосипедного завода. Моя мечта исполнилась, и мне удалось поспособствовать выпуску авто для людей. Если «Чайка», слизанная с ЗИС-110, стоила почти 8 тысяч рублей, то всенародный автомобиль «Москвич», слизанный с «Опелкадет» и разгонявшийся до 100 км/ч, мог купить практически любой гражданин СССР всего за 14-15 ежемесячных средних окладов рабочих на госпредприятиях, 250-300 рублей, за 3750 рублей. Для артельщиков и кооператоров это вообще были не деньги, и по нашей лицензии эти авто стали клепать на всех автомобильных заводах страны. Улицы заполнились автомобилями, которые перестали быть роскошью. Наш завод выпускает почти 1000 авто ежемесячно. Через 5 лет планируется увеличить выпуск в 10 раз. Под новый конвейер начали возводить цеха. Велосипеды нашего первого завода также скупались армией, и производство пришлось увеличить в 10 раз. В общем, все сотрудники госбезопасности получали приличные доходы со своих акций, несмотря на ежегодное вложение средств в расширение производства. Все остальные министерства взяли нашу идею на вооружение, вложившись в автозавод по выпуску грузовых автомобилей. Часть запчастей для наших автомобилей изготавливали мастерские трудовых колоний для беспризорников и несовершеннолетних правонарушителей по всей стране, которыми руководил Макаренко, назначенный начальником управления в МВД. Эти колонии выпускали качественную и недорогую продукцию, конкурирующую по ценам с артелями. Колонисты изготавливали даже автоматические декадно-шаговые АЦ. В каждой квартире появился телефон. Телефонизация села была выполнена на 60%. Въехав на территорию школы, я прошел к ее начальнику. «Здравствуйте, Юрий Петрович». Тот вскочил и вышел навстречу. «Приветствую, Павел Анатольевич. Вот дела Виктора Королева и Наденьки Найденовой. Садитесь на мое место, я сейчас их приведу». Подростки были с шапочками, как у ОМОНа, с вырезами для глаз, носа и рта. Никто в школе, кроме ее директора и заместителя, не мог видеть лицо курсанта во избежание провала наших агентов из-за возможности предательства или ареста. После пыток любой может сломаться и описать курсантов, с коими он обучался в школе. Я ознакомился с делами. Девочке, которая станет Амандой, предстояло внедриться в Лос-Анджелес. А вот парню под именем Джон будет полегче. Его двойника нашли на Аляске, где тот жил на отдаленном хуторе. Причина смерти должна инициирована как нападение диких зверей. К моменту прибытия парохода к американскому берегу группа зачистки должна ликвидировать и парня, и его семью, забрав документы, среди которых, как выяснили, было приглашение в Брауновский университет на сдачу стандартизованного теста для приема в высшие учебные заведения в США. Впервые был введен в 1901 году. С тех пор не раз менял название и систему подсчета баллов. Настоящий Джон занимался в своей школе спортом, стал неплохим боксером, и потому университет был рад получить его в свои ряды. А вот семья Аманды были фермерами, и для них был заготовлен пожар, который не оставит никаких следов, кроме обгоревших тел родителей. Девочка уже отправилась поступать в Гарвард, и ее по дороге на остановке междугороднего автобуса похитили и прикопали во враге километрах в 20. Ну что, давайте знакомиться. Я Павел, ваш куратор. Обращаться я к вам буду согласно ваших легенд. Вам с самого начала нужно привыкнуть к новым именам. Я перешел на английский. Джон, как ты видишь свою жизнь в случае получения должности в какой-либо секретной службе США? Я должен стать незаменимым ценным сотрудником, не имеющим врагов и завистников. И как ты это сделаешь? Я постараюсь понравиться всем, не опускаясь до фамильярности, но с готовностью всегда прийти на помощь. Я кивнул и повернулся к девушке. Аманда, твои способности выше всяких похвал, с твоим складом ума, возможно, ты сможешь даже подняться очень высоко, сделав головокружительную карьеру. Мужа ищи не просто богатого, но и имеющего огромные связи везде, особенно среди политиков. И постарайся не потерять девственность раньше времени. А теперь информация для обоих: вы временно законсервированы, делайте свою карьеру, взбирайтесь вверх по головам и по трупам, лишь бы их не могли связать с вами. Скорее всего, у вас будет 10 лет после получения высшего образования. Связный покажет вам фото или открытку с Эйфелевой башни и произнесет пароль, да когда же она наконец упадет кому-нибудь на голову. Отзыв не нужен, агент будет ознакомлен с вашим фото. После окончания колледжа, после принятия вас в госструктуру и через 9 лет службы вы отправляете письмо с вашим свежим фото и кодовым словом той структуры, куда вам удалось попасть, вот по этому адресу. Я дал каждому листок бумаги и после прочтения сжег листки. Также и семейным положением, укажите информацию о вашей второй половинке. Девушка кивнула. Я еще полчаса пообщался с агентами, не выявив фальши в их словах, мы простились. Юриц по кличке Скрипач получил ее из-за длинных пальцев, которым позавидовал бы пианист. Да, Юриц неплохо наловчился лобать на скрипке, но знаменит он стал в Одессе маме как один из лучших карманников, его пальцы могли все, не было ни одного кармана, из которого скрипач не выудил бы набитый бумажник. Также ловко Юриц снимал с рук лохов часы и кольца с браслетами. Родители погибли, отец в гражданскую, мать от тифа. К тому моменту, как скрипача поймали чекисты во время облавы на рынке, он получил еще две специализации. Мог открыть любой замок и вскрыть даже немецкий сейф. Помимо этого скрипач стал великим шулером, его пальцы творили чудеса. При завернутых рукавах скрипач мог доставать нужные карты будто из воздуха. Впрочем, Юриц мог выигрывать без шулерства, он запоминал рубашку колоды и своими чуткими пальцами определять карты в колоде без предварительной обработки карт. Скрипач определенно бы совершил побег, но его заинтересовал проведенный отбор среди задержанных, в результате которого он и еще двое человек предстали перед начальником одесского МГБ. Тот сурово оглядел пацанов и неожиданно для них улыбнулся им и подмигнул. «Повезло вам, сявки, вы теперь людьми станете, такими же чекистами, как и я. Как вы смотрите на обучение в специальной секретной школе госбезопасности, из вас сделают профессиональных разведчиков и диверсантов, будете добывать сведения в тылу врага, вас научат нескольким языкам и даже приемам японской борьбы». После этих слов скрипач перестал думать о побеге, у него появилась возможность прожить свою жизнь намного интереснее. Авантюрная жилка у Юрца была в крови. Услышав про иностранные языки, скрипач понял, сбылась мечта всей жизни. Ему хотелось посмотреть мир и, кажется, чекисты в этом окажут помощь. Обучение оказалось интереснее, чем он думал. Скрипач в школе проходил по номерам 13. Ему сразу по прибытию так и сказали, здесь ты будешь откликаться на позывной 13, забудь свое имя и фамилию, забудь, кем ты был в прошлой жизни. Для всех твоих знакомых и друзей ты умер. Теперь ты 13-й. Наденьте эту маску и снимать вы ее можете только ложась спать или принимая водные процедуры, да и то наедине. Представившийся после выпуска куратором Павел в течение всего срока обучения время от времени появлялся в школе, тренируя курсантов, попросив его называть сенсеем. Как же много этот инструктор знал. Именно он обучал всех, включая инструкторов по рукопашке той школе рукопашного боя, в которой он был непревзойденным мастером. Все его удары и приемы были рассчитаны на быструю ликвидацию противника. Скрипач и не знал, что существует столько способ убить человека. К концу обучения Юриц знал несколько десятков точек на теле человека, нажатием на которые он легко мог, к примеру, лишить функционирования любой конечности, вызвать невыносимую боль и даже остановить сердце. Причем смерть наступала через несколько часов после активации этих точек ударом или нажатием пальцем. Да и пальцы его стали стальными, одновременно не потеряв способности залезть в чужой карман и вытащить все, что в нем лежит. Тот же сенсей научил курсантов делать взрывчатку из чего угодно. Любой предмет в руках сенсея превращался в оружие, даже книга. Помимо этого курсанты научились метать в цель любой предмет. Скрипач научился загонять в деревянный кругляш трубу, вилку, топор, даже кочергу. Специально приглашенные преподаватели из театра обучили курсантов искусству перевоплощения. Они могли даже женщину сыграть, да еще так, что им под юбку хотел залезть любой мужик, имевший яйца. У скрипача выявили талант математика и физика, он стал фанатом химии. С ним отдельно занимались известные профессора по этим предметам, даже основы ядерной физики освоил на 5 с плюсом. Когда был найден двойник в Штатах, скрипача начали натаскивать лучшие тренера по боксу. У Юрца и так был поставлен нокаутирующий удар, причем бил Юриц с любого положения, даже вытянув руку вперед, как слепой ощупывающий дорогу. А дерясь по правилам бокса, Он благодаря полученным знаниям вырубал любого спортсмена через пару-тройку секунд после сближения. Все курсанты школы прошли курс сопротивления пыткам, для чего с самого начала изучали цигун. Благодаря полученным навыкам скрипач мог отключать восприятие боли, при желании он мог без наркоза перенести полостную операцию. Сразу по прибытию в школу всех предупредили, что отсев будет большой, не прошедших отправят на обучение в силовые подразделения госбезопасности, и действительно, на втором курсе из 100 с лишним человек осталось всего 40, а выпустились только два десятка. Каждому присвоили звание старшего лейтенанта. Судно под советским флагом прибыло в порт Нью-Йорка и встало на якорную стоянку. Ночью на воду скинули надувную лодку. По сброшенному концу спустился человек и прорезиненным рюкзаком и, забравшись в лодку, заработал деревянными веслами, удаляясь к берегу. Скрипач с документами на имя Джона Томпсона с интересом поглядывал на освещенную прожекторами статую свободы. В 1925 году была установлена автоматическая система подачи электроэнергии, которая позволила освещать статую от заката до восхода солнца. Добравшись до берега, парень спустил воздух и, свернув лодку, засунул ее в баул, от которого предстояло избавиться как можно скорее. В порту было довольно оживленно. Работали вышедшие в ночную смену портовики. Скрипач ускорил шаг и вскоре оказался в неосвещаемом участке порта. Встретив баки с мусором, он избавился от лодки и поспешил в город. Из темноты навстречу вышли трое лет 25. «Куда спешишь, малец? Не хочешь помочь ветеранам мировой войны? Что-то не похоже вы на ветеранов». Усмешка скрипача только раззадорила местных гопников, и они кинулись на парня, размахивая кулаками будто мельницы. Скрипач сбросил рюкзак и ударом ноги отбросил одного, второму влепил в джеб левой, после чего тот лег, потеряв сознание. Третий же получил правой в селезенку и скрючился в позе зародыша. Скрипач не стал задерживаться и, накинув рюкзак на плечо, рванул как спринтер во избежание встречи с копами. До железнодорожного вокзала Grand Central Station было рукой подать, и скрипач решил, купив билет до Провиденса, дождаться поезда в зале ожидания. Поезд прибывал в 6 утра и, купив билет, скрипач присел и задремал. Проснулся от толчка в плечо. Двое копов лениво разглядывали его, держа правую руку около кобуры. «Что случилось? Здесь не ночлежка. Откуда ты взялся? Утреннего поезда жду. Вот мой билет. Я студент, еду поступать в Брауновский университет». Копы взглянули на билет и отшли в сторону. В школе курсантов научили высыпаться за 3 часа, поэтому сна не было ни в одном глазу, и скрипач задумался, не прогуляться ли по городу. Решив не искать на жопу приключений, скрипач купил в круглосуточном сувенирном магазинчике пару колод карт и от нечего делать стал запоминать рубашки. Мимо, зевая, прошел молодой мужчина лет 25 с залысиной на лбу. Взял в кассе билет и вздохнул, посмотрев на часы. Затем он вернулся к сидевшему скрипачу, который тасовал колоду, решив потратить время на тренировку рук. «Любезный, не хотите ли сыграть в покер?» Скрипач окинул взглядом скучающего пассажира и кивнул. «Идет. Какие ставки?» «Доллар для начала. Меня зовут Ларсон Сагер. Джон Томпсон». К удивлению скрипача, его случайный знакомый довольно хорошо играл. Однако скрипач большинство партий у него выиграл, и около сотни баксов перекочевало в его карман. Игроки даже не заметили, как рассвело, и объявили прибытие поезда. Оба встали. «Ну давайте прощаться, молодой человек, мне на поезд до Провиденса. Надо же и мне в ту же сторону. Вы там живете?» «Нет, я поступаю в Брауновский университет». «Ха, а я там преподаю на химическом факультете. Предлагаю продолжить нашу игру в поезде». Заняв места в вагоне, скрипач раздал колоду, и препод поинтересовался: «Я наблюдаю за вашими руками, и вы ни разу не передернули. Откройте секрет, благодаря чему вы выигрываете». «Поверьте, у меня тоже прекрасная память, и я могу анализировать остающиеся в колоде карты. И все равно я проигрываю. Я просто запоминаю рубашку карт». «Вот как, профессор, у вас странный акцент. Вы не американец?» «Увы, я родился в Норвегии и в США переехал всего лишь пару лет назад. Я люблю проводить эксперименты, а не тратить все свое время на теоретическую работу. Я практик, честно говоря, на факультете мне тесно». Разговор свернул на химию, и Ларсон Сагер с удивлением понял, что уровень знаний у будущего студента крайне высокий. Однако стремление к науке у парня он не выявил. Скрипач расслабился и заявил, что его детская мечта — стать полицейским и ловить преступников. Он не знал, что Ларс был агентом бюро расследований, Бай, выявлявшим среди студентов кадры для бюро. Ларс вместе с скрипачом добрался до кампуса и помог тому заселиться в общежитие. Сам же из своего кабинета набрал телефон кадровика из бюро. «Здравствуй, Майкл. У меня для тебя хороший кадр. Парень приехал поступать в наш колледж, интеллектуал и спортсмен одновременно. Все, как ты и запрашивал. А то вечно жалуешься на отсутствие у своих агентов интеллекта. Причем парень хорошо разбирается в химии и математике. А как он играет в карты? Представляешь, он умудряется с первого раза запоминать рубашку карт. Память у него просто феноменальная. Я предлагаю, пока парень не оформил документы, направить его к тебе. Я так понимаю, что твой парень хочет получить высшее образование, у нас он его не получит, рядовым агентом он наверняка сам не захочет работать. Давай так, пусть он учится, а я буду за ним присматривать. Через 4 года после окончания колледжа я предложу ему отучиться на наших курсах. Вполне возможно, к тому времени Гувер наконец-то создаст нормальное учебное заведение для среднего руководящего состава. Ловить бандитов пока есть кому, а вот в будущем бюро понадобятся борцы с шпионами. Каким спортом занимается твой протеже? Боксом. Это отлично. Вполне перспективный кандидат. Ты присмотри, чтобы парень левацкими идеями не проникся. Мне такой в бюро точно не нужен. Помоги ему стать членом ПХИКАППа. Будет полезным иметь своего агента в этом братстве. Все, прощай. Будут еще кандидаты, звони. Глава 6. Надя не знала своей фамилии. Изредка она вспоминала, как в красивом белом платье и в шляпке она каталась на пони, и в этих воспоминаниях ей было лет 5. Время от времени она пыталась припомнить лица родителей, но с каждым годом их черты стали стираться из памяти. Одно время после революции девочка жила с няней на окраине Кишинева, которой удалось за отложенные серебряные полтинники, получаемые ей помимо зарплаты каждое воскресенье от погибших в 17-м родителей девочки, купить козу. Когда Наде исполнилось 12 лет, воспитывавшая ее няня умерла. Надя постриглась как мальчик и на молоко выменила у старьевщика мальчиковую одежду. Она прибилась к подростковой шайке, предоставив новым знакомым домик для проживания. Здесь она научилась драться и основам ножевого уличного боя, применяя подлые удары и неожиданные перекидывания клинка из руки в руку, а также освоила технику броска ножа. Сам по себе бой на ножах появился сразу, как только наш первый мохнатый предок сделал заостренную пластину из камня и воткнул ее ближнему своему в живот. Нож как оружие и предмет обихода был рядом с человеком на всем протяжении его истории. У Нади появилась знаменитая наваха. Этот складный нож обладал лезвием специфической формы, по некоторым утверждениям необходимой для того, чтобы нож не проникал в тело на смертельную глубину. В шайке помимо троих русских пацанов были еврей, румын, татарчонок и цыганенок, остальные были молдаванами. Надя через год свободно говорила на идиш, татарском, цыганском, румынском и молдавском наречии. В 25-м их шайка была задержана на рынке, и только после этого в распределителе ее подельники узнали, что она девочка. Надю как полиглота сразу отправили в секретную школу, в которой помимо английского она изучила в совершенстве немецкий, французский, испанский, итальянский, иврит, арабский, японский и китайский языки. В этом и заключался талант Нади. Да и ножевой бой, как и рукопашка, давались ей легко. А уж как ею восхищался Станиславский. В 1928 году после тяжелого сердечного приступа, случившегося в юбилейный вечер в МХАТе, врачи навсегда запретили Станиславскому выходить на подмостки, и на следующий день к нему явился молодой человек, представившийся сотрудником МГБ. Поначалу Станиславский скептически отнесся к предложению обучать курсантов, но когда узнал, что в трех школах преподают сама Павла Леонтьевна Вульф вместе со своей ученицей Фаиной Раневской, заинтересовался и постепенно втянулся в работу, поражаясь трудолюбию курсантов, которые ради устранения замечаний своих преподавателей сотни раз повторяли упражнения, заданные им как домашние задания. Мало того, с подачи того самого молодого человека, оказавшегося заместителем самого Дзержинского, Константин Сергеевич согласился режиссировать фильм «Мурка», описывающий операцию ЧК в Одессе. Раневской предложили роль уважаемой одесским криминалитетом воровки, и счастью актрисы не было предела. Часть курсантов даже поучаствовали в массовке, сыграв одесскую шпану. В гриме курсантов было не узнать. Для курсантов съемки стали отдушиной, они устали скрывать свое лицо, да грим полностью их изменил, но гримировались они сами, их учителем был Георгий Милляр, подрабатывавший в Геленджикском театре бутафором и с ранней юности обладавший навыками гримирования. Георгий обучал курсантов превращаться в стариков и старушек. Сам Милляр на вопрос курсантов о его таланте рассказывал так: «В Ялте я старушку увидел, коз пасла на чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, но с крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. А еще обильный материал мне дала соседка по коммуналке. Характер у нее был ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить. Я вот даже подумываю, а не сыграть ли мне бабу-ягу». Загримировавшись в сказочный образ, Милляр вызвал восхищение даже у Станиславского. В «Мурке» Георгий сыграл главаря одесского криминалитета, влюбленного в «Мурку», которую сыграла выпускница актерского отделения «Цетитиса» красавица Мария Стрелкова, которая после выхода «Мурки» на экраны стала знаменитой. Именно эта лента принесла и Миллеру, и Раневской славу, и всенародную любовь. При появлении куратора в школе она осаждала его просьбами написать еще один яркий киносценарий, в котором найдется для нее подходящая роль. В итоге знаменитый детский писатель Аркадий Гайдар по своей книге «Неуловимые мстители» написал сценарий для фильма, в котором Станиславский предложил Раневской играть связную красного подполья, распевающей в кабаре романсы и куплеты. Надя была лучшей ученицей, и Раневская возилась с ней как с дочерью, передавая свое мастерство. Надя после выпуска простилась с Фаиной без слез, сдерживая рвущееся наружу желание разреветься. А вот Раневская плакала как девчонка, привязавшись к талантливой девчонке. Гарвардская школа права в городе Кембридж Наде, ставшей Амандой, понравилась. Ее поселили в комнату на четверых. Соседки поначалу приняли Надю с холодком. Все они были из богатых семей, а дешевая одежда Аманды Деборы чуть не стала камнем преткновения в отношениях Аманды и ее соседок по комнате. Однако милая личика девушки и ее готовность всегда прийти на помощь растопили лед. Аманда поступила в Гарвард благодаря оплате, которую ее родители перечислили из откладываемых ими ежегодно в банке накоплений. Надя взглянула на карточку в рамке, на которой были запечатлены настоящая Аманда со своими родителями. Погибшая американка была очень похожа. Вернулись с прогулки ее соседки, и Саманта с порога попросила сидевшую с учебником соседку: «Аманда, выручай, нам сегодня дали задание написать реферат». «Я уже его написала. Поверь, ничего сложного нет». Саманта вздохнула: «Я сомневаюсь, что успею его подготовить до завтра. Ну, пожалуйста». Надя вздохнула, отложив учебник: «Ладно, пользуйся моей добротой». Саманта от радости несколько раз подпрыгнула, хлопнув в ладоши: «Какая ты молодец! С меня поход в магазин, оденешься как человек. Не обижайся, но то, что ты носишь, просто отстой. И не возражай, для меня подобные траты несущественны». Повернувшись к подругам, Саманта спросила: «Надеюсь, вы с нами завтра составите компанию. Устроим шопинг после занятий». Надя кивнула: «Хорошо, но у меня к вам есть одно предложение. Как насчет вместе заниматься в студенческой команде по гребле?» Соседки по комнате переглянулись и кивнули. Катрин, у которой отец был сенатором, пожала плечами: «Спорт – это здорово, я бы с удовольствием от 5-6 килограммов избавилась». Оливия, чья семья владела скотобойнями и фермами по выращиванию скота, оглядела себя в зеркало и вздохнула: «Согласна, мне тоже не мешает привести себя в форму». На следующий день Надя с подругами отправилась к тренеру по академической гребле. «Здравствуйте, меня зовут Аманда Дебора, поступила на первый курс, а это мои подруги, хотим заниматься греблей». Тренер скептически оглядел троих и остановился на Наде: «Ну что ж, я не против, равняйтесь на Аманду, у нее идеальное телосложение». «Аманда, ты занималась чем-нибудь раньше?» «Да, спортивной гимнастикой». «Задатки у тебя хорошие, посмотрим на твои успехи». Оставив свои данные у тренера, девушки отправились в магазин «Надежды». Выбрав себе зеленое платье средней длины с рукавами-фонариками и большим воротником, Надя, пользуясь случаем, взяла пиджачный костюм с узкой юбкой и шляпку. Посмотрев на свои туфли, Надя решила поменять и обувь. Показавшись подругам, Надя вызвала у них довольную улыбку: «Вот теперь ты стала похожа на студентку Гарварда». «Да, одежда из дорогих материалов и хорошие выкройки все же придают человеку шарма», — подумала Надя, разглядывая себя в новом костюме. Саманта подошла с кашемировым пальто в руках и накинула его на плечи Нади. «Вот теперь твой гардероб на первое время мы обновили. Посмотри в соседнем отделе нижнее белье, я все оплачу. А теперь, когда тебя приодели, пора и нам подобрать что-нибудь новенькое». Возвращаясь в общежитие, Аманда помогла нести пакеты, которые в огромном количестве набрали соседки по комнате. По дороге Кэтрин подмигнула: «Аманда, ты хоть обратила внимание, как на тебя смотрит наш сокурсник Кларк? Похоже, он от тебя без ума, глаз с тебя не сводит». «Не верю я в любовь с первого взгляда». Надя пожала плечами: «Скорее всего, Кларк просто пытается сравнить меня с другими. Не думаю, что у него к нему настоящее чувство. А жаль, Кларк из хорошей семьи. Его отец владеет акциями различных предприятий, дядя служит в Госдепартаменте, старший брат в военном министерстве возглавляет отдел по новым разработкам оружия. Мой дядя помощник министра, и он уверяет, что братца Кларка ожидает хорошая карьера. Думаю, что и Кларку найдут хорошее место в государственной структуре». Надя отложила у себя в голове полученную информацию. По-хорошему ей следовало обратить внимание на перспективного однокурсника. А что, парень хоть и не красавец, но приятное лицо и высокий интеллект делают его привлекательным. Кларк с легкостью решал задачи по высшей математике, по-видимому обладал хорошей памятью, так как по словам подруг он не был зубрилой, но мог ответить на любой вопрос преподавателей. Да, он немного замкнут, но друзей у него в Гарварде полно, Кларк легко находит язык с студентами, а значит, после окончания университета у него останется множество связей. Оставив купленные вещи в общаге, все направились в спортивный городок. Навстречу им попался Кларк, замедливший шаг. «Здравствуй, Аманда. Так мы же сегодня уже виделись», — подколола парня Надя. Тот отвел взгляд, и Аманда не дала ему ускользнуть. «А ты откуда?» «Я с тренировки по фехтованию. А вы?» «А мы наоборот, записались на академическую греблю. Сегодня первое занятие. Может, пойдешь с нами, проводишь?» Кларк пожал плечами, но на его лице Надя увидела удивление, сменившееся довольным видом. «Идет. А то на сегодняшний вечер у меня нет никаких планов. Может, после занятий ты со мной сходишь в кино? Сегодня показывают мюзикл «Парад любви».» Надя кивнула. «Почему бы и нет? Давно не была в кино». Подруги Аманды переглянулись, и Оливия подмигнула: «Везет тебе, а нас никто в кино не зовет». Кларк улыбнулся и ответил: «Если вы не против, я пока вы гребете, сбегаю за своими соседями по комнате. Предлагаю всем вместе посмотреть этот фильм». В раздевалке Саманта не выдержала: «Походу Кларк действительно от тебя без ума. Смотри, не упусти свой шанс. Став его женой, ты будешь жить как королева. Надеюсь, ты нас пригласишь на свою свадьбу? Обязательно. Вы будете подружками невесты. Вау. Ну тогда с нас самый крутой девичник. Правда, девочки?» Саманта обрадовалась появившейся возможности погулять. «Я тебе советую с свадьбой до окончания учебы не тянуть. Намекни на свое желание сыграть свадьбу в следующем году, лучше всего весной. Не дай бог, если родители подыщут сыну невесту сами. Боюсь, в этом случае Кларк пойдет у них на поводу». Вечером Кларк привел своих друзей, и четыре пары через 40 минут сидели на заднем ряду. Кларк положил свою руку на предплечье Аманды, и та сделал вид, что не заметила этого. Когда Кларк потянулся губами к Аманде, та прошептала: «Кларк, как ты смотришь насчет нашей свадьбы? Весной». Парень подумал, что его родители будут однозначно против, и упрямо решил пойти против их воли. «А чего тянуть до весны? Завтра же напишем заявление и получим лицензию на брак. И уже завтра я отведу тебя в магазин, где подберем тебе все для свадьбы. Ты будешь самой прекрасной невестой». Действительно, Кларк сдержал свое обещание, и после получения лицензии пара поспешила в бутик. В 1930-е годы женщины вернулись к элегантным длинным платьям после коротких нарядов 1920-х. Для дневных свадеб выбирали юбки до середины голени, для формальных – до пола. Из-за депрессии многим невестам было сложно позволить себе новые свадебные платья. Часто выбирали наряд, который можно было носить и после свадьбы, или новое белое платье, которое можно было покрасить в нужный цвет. Кларк же выбрал дорогущее вечернее платье, шлейф которого тянулся по полу. Обязательными атрибутами образа были корсет, шелковые чулки и украшения из жемчуга. В качестве головных уборов вместо традиционных корон из оранжевых цветков использовали современные свадебные тиары, украшенные бриллиантами или нежным жемчугом. Кларк не поскупился на самую дорогую, на которой бриллианты сверкали в отражении источников света. В тот же вечер он отправил телеграмму родителям, пригласив их на свою свадьбу через 3 недели. Это время пролетело незаметно, и вот после девичника все выехали в Бостон, где после венчания в соборе Святого Креста молодые на огромном лимузине отправились в старинный ресторан у Неон Ойстерхаусе, где молодоженов уже ждали солидные гости, чьи жены сверкали драгоценными камнями и щеголяли соболиными мехами. Здесь были самые отборные сливки элиты США. Отец Кларка подводил молодых к гостям и знакомил их. Когда Надя услышала имя губернатора Нью-Йорка Франклин Делана Рузвельта, в памяти сразу всплыл список имен американцев, которые продиктовал напоследок куратор. Рузвельт в нем числился как будущий президент. Надя улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. «Здравствуйте, мистер и миссис Рузвельт. Я столько о вас слышала, господин губернатор. Как бы я хотела после окончания университета работать в вашей администрации президента». Рузвельт, который сидел в инвалидной коляске, недоумевающе взглянул на нее и развел руками. «Увы, я всего лишь губернатор. Поверьте, не успею я окончить Гарвард, вы станете избранным президентом. Вы же знаете, что в 16-м году Джинни Тренкин стала первой женщиной, избранной в Конгресс США, где она представляла штат Монтана. Конечно, я в курсе. Как вы думаете, не слишком ли наглым будет моя просьба стать первой женщиной в администрации президента?» Элеонора Рузвельт улыбнулась. «Думаю, мой муж в случае избрания президентом не забудет вас и сделает все, что от него зависит. Кем бы вы хотели стать? Генеральным прокурором США?» Отец Кларка, да и он сам дружно посмотрели на Аманду, удивляясь ее бестактности. Однако Рузвельт ответил: «В случае моего избрания я вам обещаю, это кресло будет вашим. Как еще я смогу отблагодарить того, кто предсказал мое президентство?» Когда супруга Рузвельт покатила коляску с мужем дальше, Кларк озадаченно спросил: «Милая, ты действительно хочешь возглавить Министерство юстиции?» «Да, дорогой. Надеюсь, ты не против?» Кларк вздохнул. «Но ты же понимаешь, что в случае проигрыша господина Рузвельта твоя мечта вряд ли осуществится. Увы, но у отца нет таких связей, чтобы выпускницу универа удалось назначить генпрокурором». Свекр вздохнул и усмехнулся. «Не расстраивайся, Аманда, в команду генпрокурора я тебе помогу устроиться». Надя улыбнулась. «Тут главное, чтобы вы напомнили 32-му президенту про его обещание, а то знаю я людей, сделают вид, что забыли кому и что обещали». Свекр покачал головой. «Если Франклин станет президентом, поверь, я сделаю все, чтобы он сдержал свое слово». В это время Рузвельт растерянно выговаривал своей жене: «Откуда эта девчонка узнала о моем желании баллотироваться на следующих выборах?» Элеонора хмыкнула и остановилась, посмотрев в лицо супруга. «Дорогой, ты же не собираешься, став президентом, не сдержать своего обещания, данное этой милой девушке?» Рузвельт замялся. «Я обещал в случае удачи эту должность сенатору Томасу Джеймсу Уолшу». «Значит, ты нагло врал по сути ребенку прямо в лицо? Как я могу назначить вчерашнюю студентку?» «Да, отец ее мужа уважаемый мною человек, мы дружим с ним уже несколько лет, но, Франклин, ты должен в случае победы на выборах выполнить свое обещание, а опыт придет со временем». Рузвельт вздохнул. «Слушаюсь и повинуюсь. А вон и Томас. Пойдем обрадуем его, что генпрокурором ему не быть». Глава 7. Николай Бухарин был одним из самых эрудированных руководителей большевистской партии первого рабочего государства. Он свободно владел тремя языками, окончил МГУ, стал академиком АНССР. Джон Рид в книге «10 дней, которые потрясли мир» утверждал, что Бухарин считался более левым, чем Ленин, и именно он подготовил предложение по национализации промышленности и созданию органов управления экономикой во главе с Высшим советом народного хозяйства. Бухарин совместно с другими левыми коммунистами, а также левыми эсерами выступал как против подписания мира с немцами в Брест-Литовске, так и против позиции главы советской делегации Льва Троцкого, требуя продолжения линии на мировую пролетарскую революцию. Позже, во время инициированной в 1923 Троцким дискуссии о фракциях в ВКПб, признал, что во время обсуждения Брестского мира часть левых эсеров предложила ему участвовать в аресте Ленина на 24 часа и создании коалиционного социалистического правительства из противников мирного договора с центральными державами. Левые эсеры утверждали, что это правительство сможет разорвать договор и продолжить революционную войну. Однако Бухарин наотрез отказался участвовать в заговоре против вождя партии и государства. Через некоторое время после подписания Брестского мира перешел на сторону Ленина, свидетельством чего стало возвращение Бухарина на должность главного редактора «Правды» в июле 1918 после неудачного мятежа левых эсеров. В мае 1918 года выпустил ставшую широко известной брошюру «Программа коммунистов, большевиков, в которой теоретически обосновывал необходимость трудовой повинности для нетрудовых классов. В октябре 1919 года совместно с Евгением Преображенским написал книгу «Азбука коммунизма». В мае 1920 года написал, частично в соавторстве с Георгием Пятаковым, работу «Экономика переходного периода». Части. Общая теория трансформационного процесса. В целом работы Бухарина 1918-1921 годов написаны под сильным впечатлением от практики военного коммунизма, связанного с широким применением внеэкономического принуждения в экономике страны. Характерная цитата. С точки зрения большого по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. Экономика переходного периода, глава X. Подводя итоги своим наблюдениям за деятельностью Бухарина, Ленин дал ей следующую характеристику, впоследствии получившую широкую известность. Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое, он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. После смерти Ленина Бухарин переведен в члены Политбюро ЦК и стал одним из влиятельнейших руководителей партии и государства. В этот период Бухарин становится близким другом Сталина, который в одной из бесед охарактеризовал руководящих членов партии следующим образом. «Мы с тобой, Бухарчик, Гималай, а все остальные – маленькие пятна». Бухарин принадлежал к немногим высшим руководителям партии и страны, обращавшимся к Сталину на «ты» и называвшим его в своих выступлениях «Кобой». Сталин, в свою очередь, звал Бухарина Николашей или Бухарчиком. Проанализировав причины неудач военного коммунизма, Бухарин превратился в активного сторонника провозглашенной Лениным новой экономической политики. После смерти Ленина он делал акцент на необходимости дальнейшего проведения экономических реформ в русле НЭПа. В это время Бухарин выдвинул знаменитый лозунг, обращенный к крестьянам: «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство», указав, что социализм бедняков – это паршивый социализм. В этой истории Сталин изменил свое отношение к необходимости введения всеобщей коллективизации и поставил Бухарина контролировать развитие артелей и кооперации вместе с государственными хозяйствами на селе. По сути, Бухарин получил штурвал управления сельским хозяйством. Как-то после заседания Политбюро к Николаю Ивановичу подошли Алексей Рыков и Михаил Томский, входящие в состав политического бюро. Томский начал первым: «Тебе не кажется, Николай, что Сталин все больше и больше лишает партию власти? Это ненормально». Бухарин пожал плечами: «Коба этого и не скрывает, он же заявил после смерти товарища Ленина, что партия не должна подменивать собой государственные структуры». Рыков усмехнулся: «Сталин, похоже, решил, что, заняв пост руководителя государства, он больше не нуждается в направляющей силе КПСС. Мы с Михаилом только что вернулись с поездок по областным центрам. Практически все секретари обкомов и райкомов в бешенстве от потери реальной власти. Первый секретарь Сибирского краевого комитета Сырцов предлагает на ближайшем съезде партии Объединенным фронтом выступить за отстранение Сталина от власти, обосновав это чересчур высокими темпами индустриализации». Бухарин непонимающе спросил: «И чем высокие темпы строительства и запуска заводов не устроили Сырцова?» «Да, с 21 года промышленное производство выросло в 3,5 раза. Рост промышленного производства за годы первой пятилетки составил 18%. К концу второй пятилетки по объему промышленной продукции СССР займет второе место в мире, уступая лишь США». Сталин поставил задачу превратить аграрную страну с 80% сельского населения в индустриальное государство и смог это сделать. Томский возразил: «Основным недостатком форсированной индустриализации в стране можно считать удар по селу, а также пренебрежение человеческим ресурсам, а депортация целых народов. Этот кавказец сошел с ума. Непонятно, чем ему помешали чеченцы, дагестанцы и крымские татары. Несколько кавказских обкомов просто жаждут крови этого восточного тирана, а грузинские и армянские не могут простить отказ предоставить им независимость». Рыков остановил попытавшего было поспорить Бухарина: «Николай, ты дослушай. Да, Сырцов перестал соблюдать осторожность, и одной из его последних выходок стало выступление на митинге в Новосибирске, где он высказался про Сталина, как о тупоголовом человеке, который ведет страну к гибели и уничтожению. Но в целом он прав. «Присоединяйся к нам, и мы вернем нашей партии власть». Бухарин указал пальцем на выход. «Освободите мой кабинет, я не стану на вас доносить, если вы в течение недели сами не придете на политбюро с повинной. А Сыркова по-хорошему за его выступление на митингах следует арестовать». Из Ленинграда в Москву прилетел первый секретарь ленинградского обкома, сразу с аэродрома поспешив к Сталину. «Здравствуй, Иосиф Виссарионович». Сталин указал на стул. «Садись, Сергей. Что тебя привело в Москву? Я тебя ждал только через месяц». «Месяц. Через месяц я мог бы не успеть тебя предупредить. Мой друг, работающий в Новосибирске в одном из райкомов, известил меня о выступлениях на заводах Сибирского края Сырцова, настраивающего людей против твоей политики, Коба. Он нагло утверждает, что ты слишком рьяно проводишь индустриализацию. Мало того, по слухам, региональное партийное руководство сплотилось в противостоянии тебе из-за лишения партийных чинуш былой почти бесконтрольной власти». Сталин поднял трубку телефона и набрал номер Берии. «Лаврентий, зайди ко мне». Затем набрал второй номер. «Феликс, у меня плохие новости, жду у себя». Дождавшись появления обоих министров, вождь мрачно спросил: «Почему о заговоре Сырцовой я узнаю не от вас?» Дзержинский пожал плечами: «Потому что пока ничего антиконституционного Сырцов не совершил. Мы с товарищем министром внутренних дел ведем наблюдение за всеми недовольными. Судоплатов создал разветвленную сеть осведомителей в обкомах и крайкомах. Каждый день он докладывает мне новости из регионов». Сталин невольно поморщился. «Не бойтесь, что мы получим контрреволюционные выступления. Может, лучше принять репрессивные меры?» Берия угодливо улыбнулся. «Если вы считаете, что так будет лучше, мои люди готовы провести аресты». Дзержинский возразил: «И этим самым мы нарушим установленные нами же законы. Я все же считаю, что пора ввести закон о многопартийной системе. Это решение сразу выбьет у левых козыри. Анархисты и социал-демократы уже ждут не дождутся разрешения официально зарегистрировать их партии». Сталин прошел по кабинету и остановился у окна. Постояв, он рассматривал Кремлевский двор, затем прошел за свой стол и сел. «Хорошо, завтра соберем совет министров. Что с итальянскими фашистами?» Сталин нажал кнопку селектора. «Чая нам с лимоном принесите». Поскребышев зашел с подносом, на котором стояли в подстаканниках стаканы с чаем. Отпив ароматный напиток, Дзержинский ответил: «Начав свой политический путь в социалистической партии Италии, с началом Первой мировой войны Муссолини порвал связь с социализмом, создав в 19-м году Итальянский союз борьбы, позже ставший национальной фашистской партией, НФП, ставший с 28-го года единственной легальной в стране партией. Среди достижений внутренней политики правительства Муссолини были успешная реализация программы общественных работ, таких как осушение Понтинских болот, ликвидация южно-итальянской мафии, повышение уровня занятости населения, а также модернизация системы общественного транспорта. Возглавляя 7 министерств, включая Министерство обороны и внутренних дел, и будучи одновременно премьер-министром, Муссолини получил практически неограниченную власть, построив таким образом полицейское государство. В настоящий момент итальянцы готовятся к завоеванию Эфиопии. Мы готовим операцию по переориентации Италии на захват французских колоний. Уверен, что нам удастся столкнуть лбами Францию и Италию». Дзержинский подошел к карте мира и ткнул в Африку. «Что нам делать с немцами? Они хотят вернуть свои колонии Танзанию, захваченную англами, и Камерун, поделенный между лимонниками и лягушатниками, а заодно захватить французское Конго». Сталин задумчиво посмотрел на карту и задал вопрос: «А что говорит Судоплатов? В принципе, эти территории довольно интересные, но с точки зрения создания военных опорных пунктов нам необходимо в Сомали построить базу на берегу Аденского залива в Бербере. Здесь настоящий оазис цивилизации посреди сомалийского бардака. Страж ворот на входе в Красное море, контролирующий стратегически важный транспортный маршрут Европа-Азия через Суэцкий канал. Помимо инфраструктуры для кораблей ВМФ, в аэропорту Берберы в будущем была построена уникальная взлетно-посадочная полоса длиной более 4000 метров, на тот момент самая длинная на африканском континенте. Здесь планировалось базирование базовой противолодочной и разведывательной авиации, а при необходимости разместить стратегические бомбардировщики и ракетоносцы. Также интересны Египет и Тунис. Хорошо бы нам забрать Камрань во Вьетнаме, в будущем лучшая из зарубежных военно-морских баз СССР. Мягкий климат, теплое и спокойное Южно-Китайское море, глубокая и чистая акватория, горы, защищающие залив от ветров. Бухта Камрань признана одним из наиболее удобных мест для базирования кораблей и судов на Тихом океане. Сталин веско сказал: «Поручаю Госбезопасности начать готовить операции по получению нужных нам территорий. Способ достижения цели для нас не критичен. Лаврентий, на тебе был контроль за появлением бормашин для сверления зубов. Твое КБ достигло результата?» «Так точно. Скорость вращения бора составляла всего 2000 оборотов в минуту, а в новой установке турбинные наконечники вращаются со скоростью 350 тысяч оборотов. Через полгода генеральный конструктор обещает достижение 400 тысяч. Ранее были лишь прямой и угловой наконечники, отличающиеся методом фиксации бора и удобством доступа при лечении зубов. У новой установки имеется множество вариантов наконечников. Прямой, угловой, турбинный, эндодонтический и хирургический. Новинка оборудована специальными системами охлаждения, предотвращающими перегрев инструмента и повреждение здоровых тканей. Сами иглы для сверления теперь настолько маленькие, что полностью рассмотреть их можно только в микроскоп. При проведении процедуры игла обдается холодным воздухом или струей воды, что позволяет ей не нагреваться, а пациенту не чувствовать неприятных запахов. Неделю назад закончены испытания, чертежи переданы на завод, конвейер которого уже с начала новой недели перейдет на производство новой модели. Немцы, входящие в состав КБ, просто пищат от восторга, просят подкинуть им новых идей для совершенствования бормашины, а наши разработчики пытаются и сами блоху подковывать. Правда, без помощи немцев у них блоха точно танцевать бы не смогла из-за тяжести подков. Сталин поморщился: все, что знал, наш Быков уже написал. Пусть уже наконец свои мозги включают. Установку сразу же направьте в Кремлевку, а то вот товарищ Микоян боится на старом оборудовании свой зуб лечить. Вместо того, чтобы государственными делами заниматься, он, знай, рот водкой полощет, от него уже как от алкаша пахнет. Кстати, о алкоголе. Лаврентий, проведи расследование причины отставания от графика строительства в стране дворцов спорта и спортивных клубов. Да, в средних школах и вузах введением обязательного изучения тайцзи мы смогли добиться оздоровления нашего молодого поколения. Остались неохваченными остальные граждане. На всех государственных предприятиях привлекать советских людей к занятиям спортом. Не только этой китайской оздоровительной методике, но и олимпийские виды спорта мы должны осваивать в полной мере, что в итоге даст отказ от курения и потребления алкоголя. Мы лучше всю эту гадость за границу будем поставлять. Сталин понизил голос: Лаврентий, ты свободен, а ты, Феликс, доложи, как проходит операция «Дурман». Дзержинский с тоской посмотрел на часы. Он торопился на совещание своего центрального аппарата. Мы подготовили и тайно подписали договор с премьер-министром Афганистана Мохаммад Хашим Ханом. После того, как наша армия в позапрошлом году нанесла удары по базам басмачей и уничтожению их живой силы на территории Северного Афганистана, куда в 20-х годах из Туркестана эмигрировали активные борцы с советской властью и систематически нарушавшие советско-афганскую границу. Кроме того, еще в конце прошлого года мы получили от недавно победившего в гражданской войне эмира Афганистана Хабибуллы достоверные данные о планировавшемся отторжении Северного Афганистана и образовании на его территории отдельного государства во главе с Ибрагим Беком. В марте этого года на собрании старейшин в городе Кундузе премьер-министр Афганистана от имени отнявшего у Хабибуллы власть короля Афганистана Мухаммеда Надир Шаха в очередной раз потребовал от Ибрагим Бека, чтобы тот сложил оружие. Однако последний заявил: «Мое оружие не направлено против Афганистана. Оно наше, мы его добыли в бою». Эти обстоятельства в огромной степени обеспокоили афганское правительство, и оно дало согласие на силовое вмешательство СССР на их территории. Благодаря этому договору афганцы берут на себя выращивание опийного мака, который они будут поставлять на наши приграничные предприятия по изготовлению героина. Сеть распространения наркотиков уже отлажена на территории Франции, Великобритании, Мексики и США. Пробные партии ушли в лед, страна получила огромную прибыль. Благодаря огромной партии мы понизим цены на героин, и он станет доступным для всех слоев населения. Запад содрогнется от обилия наркотиков, которыми мы его завалим. Сталин довольно кивнул: отлично. Что там еще полезного придумал наш попаданец? Глава 8. На Совете Министров глава государства высказался о необходимости внеочередного созыва высшего органа государственной власти СССР. Я как председатель Верховного Совета объявляю о подготовке к внеочередному созыву сессии Верховного Совета СССР через месяц. За это время в гостиницах города должны быть зарезервированы места для народных депутатов. Главным вопросом станет рассмотрение многопартийной системы и полное отстранение от влияния на государственные органы и его сотрудников той или иной партии. Да и для размещения партийных органов следует подыскать более скромные здания и помещения, передав величественные здания крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов государственным структурам. Также рассмотрим вопрос о политичности армии. Офицеры должны служить стране, и на время службы они не могут состоять ни в одной из партий. После этого выступления Сырцов вместо выполнения своих прямых обязанностей постоянно покидал вверенный ему край, разъезжая по стране и вербуя своих сторонников. Этим и воспользовался Сталин, предложив на Политбюро не только снять с занимаемой должности первого секретаря Сибирского края с резолюцией постоянные прогулы и отсутствие на рабочем месте без веских причин, но и исключить из рядов КПСС. Против проголосовали лишь Рыков и Томский. На место Сырцова было решено назначить Георгия Маленкова. Узнав о решении Политбюро, Сырцов обратился было к председателю Сибирского краевого совета с просьбой о устройстве на знаковую должность в структуре города, однако председатель был из казаков и отказал, предложив работу обычного инженера коммунального хозяйства. В годы гражданской войны Сырцов был военным комиссаром 12-краткой армии РТК. В январе-апреле 1919 года начальник отдела гражданского управления при Реввоенсовете Южного фронта, один из организаторов расказачевания. Сырцов декларировал, это следует из его донесения и докладов в ЦК, что в изменившихся условиях сотрудничества с казачеством и привлечения его на сторону революционной власти будет сговором с контрреволюцией, аграрная революция на Дону должна состоять в полном разрушении экономического базиса казачества, стирание всякой экономической грани между крестьянами и казаками, и общие условия заставляют нас, идя навстречу крестьянам, за исключением самых верхушек, сделать их своей опорой в деле ликвидации казачества. Этого оказавшемуся не удел Сырцову и не простил бывший комбат, служивший под командованием АКИ Городовикова. Служебную квартиру у Сырцова забрали сразу после решения Политбюро и, обзвонив всех своих сообщников, ставший безработным вместе с семьей выехал во Владивосток, где его назначили начальником базы стройматериалов и предоставили двухкомнатную квартиру. Одним из бриллиантов в обойме советских разведчиков-нелегалов был Дмитрий Быстролетов. Нелегальная деятельность Быстролетова на Западе длилась с 1924 года, и он стал одним из самых результативных агентов. Его отцом был потомок обедневшей московской ветви Толстых, графский титул он так и не получил. Революцию первоначально не принял, даже после бегства в Константинополь продолжал служить на Белом флоте, дважды дезертировал с Красного флота, марксизмом увлекся в годы учебы в Праге на юридическом факультете, который так и не закончил. Благодаря моим знаниям о наших разведчиках мне удалось привлечь Дмитрия к сотрудничеству еще в 20-м, устроив его в нашу секретную школу. Один из пяти курсантов, досрочно окончивший школу всего за пару лет, в 23-м был заброшен в Париж с идеально выполненным аттестатом окончания гимназии, в котором он числился как граф Толстый. Во Франции Дмитрий поступил на русское отделение при Парижском университете. Эти отделения начали работать в 21-м году, на них преподавали свыше 40 русских профессоров. Были созданы юридическое, историко-филологическое отделение, свободные курсы по биологии, зоологии, анатомии, химии, геологии и другие. Быстролетов Толстый выбрал правоведение. До 1927 года оформить французское гражданство можно было только после прохождения многоступенчатой и длительной процедуры. Эмигрант мог претендовать на гражданство только через 10 лет проживания во Франции, а его дети – после достижения 24-летнего возраста. После 1927 года закон о гражданстве был смягчен, чтобы усилить натурализацию и привлечь больше рабочей силы для французской промышленности. Согласно новому закону, необходимый срок пребывания сократился до 3 лет, а для мужчин, женившихся на француженках, до 1 года. дети становились французскими гражданами сразу после получения гражданства отцом. Так Дмитрий получил гражданство и устроился в МИД Франции благодаря случайному знакомству в Ницце пару лет назад с бывшей певицей и танцовщицей Каролиной Атера, которая в молодости была близка с нынешним премьер-министром и министром иностранных дел Аристидом Брианом. Каролина порекомендовала Бриану понравившегося ей красавца графа, и тот назначил выпускника университета в протокольный отдел. Дмитрий без труда охмурил секретаршу, которая имела доступ к переписке и шифрам своего МИД. Она стала агентом Лароше. В 28-м удалось подружиться с начальником объединенного разведывательного управления полковником Губе, которому молодой мидовец пришелся по душе. Присмотревшись к своему новому приятелю, полковник оценил его острый ум и авантюрную жилку. Когда полковник предложил стать сотрудником разведки, Дмитрий согласился, и его направили на курсы, на которых готовили разведчиков. В начале 30-го Дмитрий был направлен военным атташе в Рим. Франция пыталась наладить дружеские отношения с Муссолини, и тот в свою очередь отвечал французам взаимностью. Молодой русский аристократ одно за другим покорял женские сердца молодых знатных итальянок, и о нем заговорили как о втором Дон Жуане. В жизни итальянского диктатора Бенито Муссолини было много женщин. Одни любили его, другие ненавидели, третьи создавали из него фетиш. Говорили, что диктатора не устраивала супруга, и он нуждался в новой любовнице каждый день. В его резиденции побывало несколько сотен женщин, о которых пылкий любовник забывал на следующее же утро. Любовница и биограф Бенито Муссолини Маргарита Сарфатти родилась в Венеции в старинной и богатой семье Амедео Гроссини и Эммы Леви. Ее дед и отец были выпускниками юридического факультета Падуанского университета и за свой большой вклад в дело государственного строительства получили рыцарское звание. Амедео Гроссини, несмотря на свое еврейское происхождение, дружил со священником Джузеппе Сарта, который впоследствии стал папой римским ПМХ. С Бенито Муссолини Маргарита познакомилась в конце 1912 года, когда его назначили главным редактором газеты «Аванти». Они стали много общаться, в дальнейшем это переросло в любовную связь. Сестра Муссолини Эдвиги считала, что любовь Бенито к этой женщине была очень глубокой, она изменила психологический и эмоциональный склад его характера. Так вот, Дмитрий смог расположить к себе женщину, красиво расточая ей комплименты. После этого нового военного атташе Франции пригласил на охоту сам Муссолини. Дмитрий явился к нему в сопровождении 18-летней Клары Питаччи, итальянки с копной черных как смоль, вьющихся волос и большими выразительными глазами. Все ее считали обворожительной. Клара имела идеальную фигуру, была элегантна и ухожена. К тому же она происходила из знатной и обеспеченной семьи. Правда, особым умом и какими-либо талантами Клара не отличалась. Атташе внушил юной девушке интерес к диктатору, она была восхищена его мужественностью, о которой ей рассказал Дмитрий.